Глава 2. Евреи, христиане, иудео-христиане в первые века. Исторические корни. В книге «Иудейские древности» Иосиф Флавий пишет: «Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершал изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту, но те, кто раньше любил его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им живой, как возвестили о нем и многих других его чудесах благословенные пророки». Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя образом по его имени. Эллины в нашей цитате – это не евреи. Понтий Пилат – римский наместник в Иудее 26-36 годов. Иосиф Флавий писал свою книгу в Риме в конце первого века новой эры. Что было известно в его время о христианах, если судить по вышеприведенному тексту? Это сообщение Иосифа Флавия о Иисусе, которое со времен Ренессанса принято называть свидетельством Флавия, «Testimonium Flavianum», является одним из самых важных источников, рассказывающих о началах христианства, а также одним из самых известных в мире исторических текстов. Причиной такого отношения служит тот факт, что «Testimonium Flavianum» является почти единственным историческим свидетельством о жизни и деятельности Иисуса и его первых учеников, кроме, разумеется, того, что написано в самом Новом Завете. Четыре Евангелия рассказывают о жизни Иисуса, тогда как деяния святых апостолов говорят о деятельности его учеников в первом поколении после смерти Учителя. Евангелия были написаны через одно или два поколения после смерти Иисуса. К тому времени христиане уже были отвергнуты большинством евреев, и потому в этих книгах ощущается предвзятое отношение авторов к евреям. Внимательное чтение этих книг с использованием методов филологического анализа позволяет извлечь из них важные исторические свидетельства относительно зарождения христианства и условий жизни в стране Израиля в конце периода Второго храма. Однако эти книги не были написаны с точки зрения историка, а потому их нельзя считать объективным историографическим документом. Поэтому существование исторического текста, написанного независимым историком, да еще историком такого калибра, как Иосиф Флавий, который, будучи евреем, не может быть заподозрен в особых симпатиях к христианству, имеет огромное значение как для христианства в частности, так и для исторического исследования в целом. Однако в связи с свидетельством Флавия возникает целый ряд проблем. Сомнения относительно надежности этого исторического источника возникли именно ввиду его огромной важности для христианства. Отметим, что Иосиф писал по-гречески, и что его книги сохранились только среди христиан, но не среди евреев. Некоторые считают, что и среди христиан они сохранились только ввиду этого особого свидетельства Флавия. Определенные исследователи приняли свидетельство Флавия как полностью аутентичное, но были и такие, которые утверждали, что оно не более чем подлог или вставка, интерполяция, включение христианским переписчикам в подлинный текст Флавия. Более умеренные исследователи считали, что в основе своей свидетельство принадлежит самому Флавию, но было изменено христианами, то есть, что перед нами компилятивный фрагмент, состоящий из кусков аутентичного текста и более поздних произвольных включений. Сформулируйте три точки зрения на подлинность свидетельства Флавия. Попробуйте определить значение спора о подлинности текста Флавия с позиции христиан. Что выигрывает христианство в том случае, если текст подлинный, и что оно проигрывает, если он подложный? Израильский исследователь Шломо Пинес опубликовал в 1971 году текст Агапия, христианского епископа сирийского происхождения, который жил в X веке новой эры. В нем содержится упоминание о свидетельстве Флавия. По мнению исследователей, этот текст, написанный по-арабски, является наиболее близким к аутентичному тексту Флавия, вернее, наименее измененным его текстом. Этот текст в меньшей мере подвергался искажениям переписчиков и переводчиков, а потому его можно считать независимым и более близким к оригиналу. для того, чтобы понять, как именно работал христианский обработчик текста, сопоставим текст Агапия и принятый текст Флавия, то есть текст, прошедший христианскую обработку. Принятая версия переводится с греческого варианта текста Флавия. Текст Агапия переводится с арабской версии, той самой, которую опубликовал Шломо Пинес. Принятая версия. Около этого времени жил Иисус, человек мудрый, если его вообще можно назвать человеком. Он совершал изумительные деяния и стал наставником тех людей, которые охотно воспринимали истину. Он привлек к себе многих иудеев и эллинов. То был Христос. По настоянию наших влиятельных лиц Пилат приговорил его к кресту, но те, кто раньше любил его, не прекращали этого и теперь. На третий день он вновь явился им как живой, как возвестили о нем и о многих других его чудесах боговдохновенные пророки. Поныне еще существуют так называемые христиане, именующие себя таким образом, по его имени. Версия Агапия. В это время был мудрый человек по имени Иисус. Его образ жизни был похвальным, и он славился своей добродетелью. И многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Пилат осудил его на распятие и смерть, однако те, которые стали его учениками, не отреклись от своего учителя. Они рассказывали, будто он явился им живым на третий день после своего распятия и был живым. В соответствии с этим он де и был Мессия, о котором пророки предвещали чудеса. Покажите различия, существующие между обоими текстами. Подумайте над смыслом этих различий. Чего хотел достигнуть обработчик добавлениями и редактурой текста? Неизвестно, когда именно текст Флавия подвергся обработке. В начале IV века, когда Евсевий, историк и теолог, был епископом Кесарии и писал свой труд «Церковная история», он уже пользовался обработанным текстом. Вполне возможно, что в его распоряжении находился и более ранний текст, тот, с которого делал перевод Агапий. Пинес предполагает, что цитаты из Флавия Агапий взял у Евсевия, и что Евсевий является также источником принятого текста. Исследователи считают, что сам Евсевий неоднократно подвергал свои тексты обработке. Работа историка целиком основана на исследовании источников, и в первую очередь письменных источников. Источники – это то сырье, которым пользуется историк для того, чтобы создать историческую картину. Для работы над источником недостаточно знать язык, на котором эти документы написаны. От историка требуются дополнительные качества – хорошее знание того периода, в который написаны тексты, знание филологических методик, при которых возможно исследовать текст, зоркий глаз и, насколько это возможно, отсутствие предвзятой точки зрения. Исследование текста Флавия, о котором говорилось выше, плод недавних научных усилий. Однако основа этого исследования, как и критический взгляд на исторические источники, появились намного раньше, еще в период Ренессанса. До этого времени все, что было написано в книгах, воспринималось как истина. Во времена Ренессанса ученые начали критически исследовать все проявления человеческого духа и задавать вопросы, которые раньше не задавали. Тогда они начали относиться критически к книгам, которые считались правдивыми только в силу исторической пыли, которая собралась на них за многие века. Впоследствии, и в особенности в начале XIX века, ученые выработали методы критического подхода к историческим источникам. Историк, который в наши дни приступает к критическому исследованию текста, пытается отнестись к нему так, словно он первый человек, которому этот текст попал в руки, и пытается применить в своем исследовании все известные ему методы. Все это хорошо, когда речь идет о первичном исследовании неизвестного доселе текста, как, например, в случае с текстом Агапия. Такие тексты иногда все еще попадаются талантливым исследователям, которым сопутствует везение. Но те же приемы следует применять и к таким широко известным текстам, как, скажем, принятый вариант текстов Иосифа Флавия. Все вышесказанное особо важно в дискуссии о столь эмоционально заряженной и окутанной предвзятыми суждениями теме, как разбираемая нами здесь. Таким образом, дискуссия по поводу свидетельства Флавия не только позволяет углубиться в исторические проблемы, связанные с началом христианства, но и является ярким примером того, что представляет собой историческое исследование, а также является введением в проблематику исторического источника в целом. Обработанный христианский текст отличается от более чистого текста Агапия в нескольких местах. Во-первых, в принятой версии Флавия к описанию Иисуса добавлены слова «если его вообще можно назвать человеком». Таким образом, появляется намек на божественное происхождение Иисуса или хотя бы на то, что он и есть Мессия. Такого намека в тексте Агапия нет. Надо отметить, что речь не ведется от лица учеников Иисуса, верующих в Него. Это произносится от имени самого автора, который отмечает, что вряд ли можно назвать Иисуса человеком. Во-вторых, помимо мудрости и добродетели Иисуса, в принятом тексте говорится о том, что Иисус совершал чудеса, что также подчеркивает его божественное происхождение. В-третьих, учение Иисуса автором принятого текста определяется как истина. Согласно стилистике текста, мы не воспринимаем сказанное как истину для того, кто в нее верит, или как истину, в которую верит Иисус. Создается впечатление, что речь идет об абсолютной истине, или об истине, которая именно так воспринимается самим автором. Этот стилистический прием, как и добавление «если его вообще можно назвать человеком», выдают позицию автора и его веру. Эти слова, вне всякого сомнения, писал верующий христианин. Однако, с нашей точки зрения, самым важным предложением является «то был Христос». В дословном переводе с греческого «то был Мессия». Эта фраза стоит особняком. Она не связана ни с предыдущими, ни с последующими предложениями, ни стилистически, ни по смыслу, и переведена как объективная истина, а не как точка зрения верующего христианина, которую автор передает читателю. В любом случае, не возникает сомнения в том, что автор эту истину принимает. А в тексте Агапия эта фраза сформулирована иначе. Там сказано «в соответствии с этим», то есть с рассказом учеников, «он де и был Мессия». Тут эта фраза находится в связи с рассказом об учениках Иисуса, перед которыми он появился через 3 дня после распятия на кресте, а потому «он де», то есть по их словам, «и был Мессия». В тексте Агапия есть та логическая связь, которой не хватает в принятой версии. Кроме того, Агапий пишет, что его ученики рассказывали, что Иисус явился им на 3-й день после своего распятия, тогда как обработчик принятой версии пишет, что на 3-й день он вновь явился им живой. Речь опять не идет от имени учеников, а от имени автора. Ученые отметили проблематику принятой версии текста Флавия задолго до того, как был обнаружен и опубликован текст Агапия. Было ясно, что иудей Иосиф Флавий не мог именно так сформулировать свое сообщение. Поэтому одни считали, что весь текст Флавия сфабрикован, другие же полагали, что оригинальный текст был подвергнут христианами серьезной редактуре. Сравнение с текстом Агапия подтверждает вторую позицию. Очевидно, Флавий действительно писал в своей книге о христианах, но делал это в гораздо более нейтральных выражениях, чем те, которые используются в принятой версии. Непосредственно после Великого восстания, под этим именем вошло в историю восстание евреев против Рима, вспыхнувшее в стране Израиля в 66 году и закончившееся в 70 году, христиане были уже довольно значительной прослойкой. Преследования, которым они подвергались во времена царствования Нерона, римского императора, жившего с 54 по 68 год, сделали христиан повсеместно известными. Во времена Иосифа Флавия среди христиан были как евреи, так и неевреи. Поэтому он допускает анахронизмы и пишет, согласно версии Агапия, что и во времена Иисуса многие люди из числа иудеев и других народов стали его учениками. Между тем, хорошо известно, что все первые ученики Иисуса были евреями. В тексте Агапия имеются признаки того, что Флавий относился к христианам с симпатией. Можно отнести это за счет того, что он вообще хорошо относился к тем, кто вел себя достойно. В любом случае, автор не выражает ни малейшей враждебности по отношению к этой группе людей. Возможно, находясь постоянно в Риме, он вообще не знал о возникшем и все увеличивавшемся противостоянии между евреями и последователями Иисуса в стране Израиля. Если текст Агапия по духу своему действительно отражает точку зрения Флавия, то рассказ о жизни Иисуса, подробно приведенный в Евангелиях, получает историческое подтверждение. Иисус был человеком мудрым и благонравным, у него было много учеников. Римский наместник приговорил его к смертной казни. Можно предположить, что к казни его присудили именно потому, что у него было много учеников. Мессианские идеи могли легко вылиться в мятеж, а наместники опасались подобных явлений среди угнетаемого и легко возбудимого населения страны Израиля. В рассказе Флавия Пилат явно является отрицательным персонажем. Более того, в версии Агапия нет ни малейшего намека на участие евреев в казни Иисуса. Ученики Иисуса не отказались от его учения и после смерти учителя. Напротив, они объединились вокруг этого учения с большим энтузиазмом, утверждая, что казненный является Мессией, о котором пророчествовали библейские пророки. В сущности, они превратили смерть Иисуса в рычаг для усиления своей деятельности и продолжали эту деятельность вплоть до времен Иосифа Флавия.